подтянутые, чисто выбритые, крепкие, истинно американские мальчики. То есть не очень и смахивали на мальчиков. Обоим сравнялось 30, и не вчера. Но по части умственной такая публика пребывает мальчиками до седых волос. Причем отнюдь не в похвально-поэтическом смысле слова. На обоих наличествовали спортивные рубахи с короткими рукавами, легкие брюки, дорогие башмаки с резиновой рубчатой подошвой, способные цепляться за мельчайшие шероховатости палубных досок и выручать владелец при любой качке. Выглядели они, в общем, великолепно, если не учитывать револьверов, которыми ребятки размахивали со вкусом и отменным удовольствием. Нам развязали ноги, поставили меня и Марту на пол, ткнули дулами в спины, веля выбираться наружу. Поднявшись по ступенькам, я угодил прямиком в камбуз, истинную симфонию стекла и нержавеющей стали. Затем довелось развернуться на 180 градусов, прошу прощения, совершить поворот оверштаг и взойти по новой лестнице. На флоте их называют, если не ошибаюсь, трапами, рулевую рубку, сплошь забранную стеклом, дававшую полный круговой обзор и располагавшуюся над местом нашего недавнего значения. Огромный штурвал, уим рукояти и кнопок, циферблатов, шкал, датчиков занимали переднюю часть помещения. Чуть в стороне располагалось внушительное электронное устройство, за коим следил молодой негр, опрятный и коротко остриженный. Дело среди современной чернокожей молодежи весьма редкое. На голове у негра красовались наушники, а поблизости от рабочего кресла обреталась боковая дверь, уводившая на ходовой мостик. Прямо за поручнями стеной возвышались мангровые заросли. Плавучий дом стоял на приколе у самого берега, сдавалось мне в небольшом заливе. Слева от меня тянулась L-образная кушетка, подле нее пристроился карточный стол, усыпанный впечатляющими документами, а на кушетке обретались мой Винчестер и Герберт Леонард. Последний успел вымыть голову и переодеться после малоприличного бегства по колено в жидкой грязи. Теперь старина Герби облачился в светлые, прекрасно выглаженные брюки и, о боги, цветастую рубашку. Надеюсь, вы, в отличие от Марты Бордон, понятие «цветистые» и «цветастые» не путаете? «Цветистый» означает «пестрый», «цветастый» — покрытый изображениями цветов. Ужасная рубаха Герберта изобиловала онами. Седовласый диверсантиссимус напоминал захолустного фермера, который решил вырядиться покрасивше. Я невольно хмыкнул. Герберт Леонард поднял голову и скорчил недовольную гримасу. «Нет, не здесь», — объявил он раздраженно. «Заберите в кормовую каюту, а я через минутку приду сам». Нас опять погнали пистолетными дулами, словно строптивых коров с стрекалами. Вниз по трапу, затем сквозь камбуз по коридору и в помещеннице, снабженной огромными окнами, обеденным столом и обширным диваном. Еще одна дверца выдавалась на узенькую корму, но стояла запертой, дабы москиты витали снаружи, а потоки охлаждаемого кондиционерами воздуха внутри. За кормою плавучего дома стояла моя злосчастная лодочка, причаленная обвисшим канатом или тросом, не знаю, как называется тонкая бечевка у мореходов. На плаву посудинка держалась весьма исправно, однако бежать с ее помощью и думать было нечего. На скорости 45 миль не зарываются винтом в песок безнаказанно. Ну, правда, на борту имелся и запасной пропеллер, но я, во-первых, никогда не сменял механических грибных приспособлений собственноручно, а, во-вторых, бегство немедленной задачи не числилось. О, желай, ваш покорный слуга, просто сбежать, давно уж сидел бы в полнейшей безопасности на Франческе-2. Желтого катерка не замечалось, да и студентика опрятного я не видел». Кроме пострадавшей лодки, малых судов поблизости не было. Пятнистые командос, учинившие нападение на флебустьерскую отмель, тоже отсутствовали. Наверное, десантные войска Леонардо убрались во свояси, то ли подобрав убитых, то ли нет. Наверное, все-таки подобрав.